хорошо, что со мною Спаситель, вечный Творец, Он так любит меня. В жизни моей Он мой друг и хранитель, всюду со мной, среди ночи и дня. Никакая тревога, верю Ему, в Нем любви полнота. Мне не страшна никакая тревога, верю Ему, в Нем любви полнота. Движемся мы по житейским волнам. Скоро придет наш Спаситель за нами. Будет конец нашим бедам, скорбям. Скоро придет наш Спаситель за нами. Будет конец нашим бедам, скорбям.